Гримерка. Жизнь, творчество, успех. Мой город Рио, мой великий каньон. Список географических точек, конечно же, дополняют и барановичи, которые музыкальный коллектив неоднократно посещал с концертами. Всем привет, с вами Виктория Юсупова, и сегодня в программе «Гримерка» группа «Без билета». Дорогие друзья, вас приветствует коллектив «Без билета». Оставайтесь с нами на волнах Барановичи FM. Даже когда на улице минусовая температура, а в концертных залах еще не включили отопление, безбилетники выходят на сцену в ярких майках с коротким рукавом и забавными принтами. Белорусский коллектив, выступающий в стиле смарт-поп, а это определение музыканты изобрели самостоятельно, обладает магическим природным обаянием и неподражаемым вокалом. Благодаря нестандартному творческому мышлению и озорному нраву, ребята превращают каждое свое выступление в эйфорическое шоу. И абсолютно неважно, играют они для 20 человек или для 5000. К примеру, на последнем концерте в Барановичах буквально с первого аккорда зал зажегся мириадами счастливых улыбок. А уже со второго слился в едином танцевальном порыве. Как удается держать такой жизненный тонус, настроение удерживать до конца концерта? Не зря мы отметили, что Барановичи отличаются на фоне даже других городов именно зажигательностью. Часто в других городах говорят, что мы не зажигательные апельсины, а что мы пьяные просто, и поэтому мы так скачем, да? Наоборот, у нас спорт, физкультура, иначе как бы мы выдержали этот дичайший гастрольный график? Солнечные, харизматичные, разбитные. Они способны заставить притопывать, прихлопывать и подпевать даже очень серьезную публику. Слова их необычайно мелодичных песен понятны самым маленьким поклонникам. А тексты, повествующие о вечных ценностях и чувствах, проникая в сердце, заставляют задуматься. Опять снится рок от Байконура. Футбол с Бобби Марли, Ace of Base. И шатунов Юра, письмо от руки, литература. Здесь были Союз и Аполлон, а за ними СССР. Группа образовалась в 1999-м в Минске и зимой этого же года выступила во Дворце детей и молодежи «Золок». Этот опыт положительным не назовешь. В концерте принимали участие начинающие и никому неизвестные коллективы. Белорусскоязычные «Без билета», исполняющие в то время народные песни в современной рок-обработке, успели отыграть две композиции. К говорям, попросили со сцены. Однако уже тогда музыканты нашли своего благодарного слушателя, который в тот зимний вечер решил: «Вашей «Без билета» быть, парни». Пока не кончится дождь, танцуй, танцуй, все понимает ночь, танцуй, давай, пока не кончится дождь, танцуй, танцуй, все понимает ночь. Сегодня группа по праву считается одной из самых ярких и популярных на белорусской эстраде. Отличается креативностью и бескрайней фантазией. Коллектив даже придумал собственный уникальный праздник. Ежегодно в начале ноября отмечается День безбилетника. Присоединиться к нему может любой желающий, вне зависимости от пола, возраста, национальной принадлежности и места жительства. Стартовав как локальная акция для поклонников, это торжество стало знаковым явлением, получающим широкую поддержку масс-медиа. Фанатов традиционно радуют большим концертом и подарками. В Барановичах День безбилетника празднуют. Выкладывают фотографии, видео в социальные сети. Попадают ли к вам отчеты о Дне безбилетника, и вы сами знаете отмечать? В этом году сделали паузу, решили буквально отдышаться. Но уже планируем на следующий год новый большой праздник делать. Конкретно из Барановича отчетов не видели, но очень бы хотели их посмотреть. Закидывайте к нам на группу ВКонтакте, мы все это увидим и с удовольствием комментируем, залайкаем и репостнем. С Со временем их творчество по достоинству оценили не только слушатели, но и критики. Так, новый и концептуальный альбом «Кино», вышедший в 2007 году, получил положительную оценку экспертов и стал одним из самых продаваемых белорусских релизов последних лет. В 2008-м «Безбилетники» закрепили успех на родине выпуском сборника бестселлера «Настоящая любовь» и обширным туром по городам республики. Где наши аватары называются собой там, где волны пеликаны, настоящая любовь там. Коллектив был 7 раз удостоен белорусской музыкальной премии «Рок-коронация», а в 2009 году по итогам этого масштабного музыкального форума диск «Африка» признан лучшим альбомом. «Без билета» получили звание «Группа года». В 2012-м поклонники впервые услышали композицию «Адрес планета Земля», где поется, что человек не прикреплен к определенному месту и что его дом там, где сердце. В песне упоминаются озеро Байкал, Каир, египетские пирамиды, Рио-де-Жанейро, геоглифы Наски, остров Пасхи, лунная долина в Чили, каньон Колорадо и Нью-Йорк. Спустя 3 года группа отправилась в кругосветное путешествие, чтобы посетить все эти места. Материалы, собранные в ходе кругосветки, затем легли в основу телепроекта «Беларусь без границ». «Беларусь без границ». Что лично вам дал этот проект? Проект дал нам так много. Мы повидали столько разных мест. Что еще в жизни так запоминается, как путешествие? Новые города, страны. Это вообще так круто и останется до конца жизни в нашей голове. И хотел бы добавить еще. Планета очень маленькая, уютная, такая небольшая. То есть кажется, что она огромная. Где-то там это Австралия, что-то на Беларусьфильме все декорации нарисовали. Ничего подобного. У нас было так, что мы за одну неделю 3 часовых пояса пересекали по 4 часа разницы. Так время скакало. Да, то есть в этой части Земли, мол, через 2 дня уже в другой. Убедились, что планета маленькая, и он доберечь, оберегать, как зайчика, как хомячка. Успеть объездить. Уже недалек тот час, когда вот постучатся к нам эти все пришельцы и будут писать нам на деревню дедушки «Планета Земля» в группе «Без билета». Бодрость, искрометный юмор, много смеха и шуток. Вместе с тем в музыкальном багаже коллектива большое количество лирических чувственных композиций. Ребята с одинаковой серьезностью подходят и к просьбе рассказать свежий анекдот, и к ответам на нетривиальные вопросы интервью. Если бы вы были карандашиком со стерочкой, что бы в своей жизни вы хотели стереть, а что бы вы хотели дописать? Если бы была возможность что-то стереть, я бы стер сегодняшний концерт и отыграл бы его заново. Честные, искренние и настоящие, преданные своему делу и поклонникам, одержимые творчеством и желанием созидать. Вот такие они, группа «Без билета». Как говорят сами участники коллектива, секрет прост. Музыка – это жизнь. Однажды сказал Бетховен, Бетховен был молодец, что музыка высекает огонь из людских сердец. Она – это радость мудрых, подумав, изрек Сюньцзы. Но можно сказать короче, музыка – это жизнь. Музыка – это жизнь. Музыка – это жизнь. Музыка – это жизнь. Знают вороны, лисы и псы, знают цунами и капли росы, знают парящие корабли, знают земляне и гости земли. Music is life. Music is life. Music is life. Music is life. Сегодня в программе «Гримерка» с группой «Без билета» вас знакомила Виктория Юсупова. До скорых встреч. Пока-пока. Вот летит крафт. Делает один виток. Приближается луна, ускоряется восток. Видит рядом НЛО, в нем зеленые огни. Через круглое стекло Юра говорит: мой дом, планета. Как у зверей.